Глава 12. Бестолковые. Достаю деньги. Считаю. Не получается у меня так быстро, как хотел свалить из боев. Потому что я хочу Умку забрать. Я не знаю, кто снимает ей эту квартиру. Но догадываюсь. В груди горит ярким пламенем. А куда я ее заберу? Не к родителям же. Короче, забираю сотку из суммы. Это на пару месяцев за аренду аналогичной квартиры в небе. Всего лишь один зрелищный бой. Мне надо на полгода хотя бы. Потом соревнования, премии хорошие. «Тёма?» – выглядывает из комнаты Марта. «Чего? Можно я на день рождения к подружке сегодня?» «Нет!» – рычу я. «Почему?» – обижена. «Херово друзей выбираешь. Сиди дома». Ей не помешает переосмыслить, как с непонятными кентами кататься. Как можно было сесть за руль чужой тачки? Без прав, по городу. Да как вообще можно было сесть в тачку к незнакомцу? Слышу, как ревет в комнате. «И не реви!» Заглядываю я. «У тебя домашний арест. Ты виновата. Ты должна спокойно принимать свое наказание». «Я уже 10 дней дома!» Всхлипывает. «Ты просто сидишь, а я в табло получаю. Так что давай не будем. А если еще раз узнаю, что по тачкам прыгаешь, отвечаю, в монастырь отвезу. На остров какой-нибудь. Бестолковая». «Да я никогда больше!» Захлопываю дверь. «Ну что вы все ругаетесь?» Выглядывает из кухни мама. Родители не в курсе, мы решили не просвещать. Они ей все равно ничем не помогут. Отец на вахте, маме нельзя нервничать. «Мы не ругаемся. Мам». Присаживаюсь за стол, стягивая еще горячее печенье из вазочки. «Я съеду на днях». «В каком смысле?» «Квартиру сниму и один буду жить». «Деньги лишние? Ты же все равно на сборах постоянно». «Не лишние, но я хочу отдельно жить». «Хм, зачем?» «Девушка у меня». Присаживается напротив. «Почему не знакомишь?» «Рано еще». «Я вообще не представляю, как ее в свой мир затащить. Она из какой-то другой, очень благосостоятельной реальности. Мой мир проще». «В отдельную квартиру водить не рано, а знакомить с родителями рано?» Скептически. «И что там за девушка такая?» «Ладно, все, я предупредил». Уходя, стаскиваю еще одно печенье. «Тема!» В пороге догоняет мама. «Ты же готовить не умеешь. Как ты будешь?» «Научусь», пожимаю плечами. Пока иду до Спарты, считаю количество боев, которые мне надо вывести. Немало. И на сборы накладывается. Бес меня порешит точно. Короче, надо кикером напроситься на спарринге. Хорошо, у меня кикер присанул. «Ксюша, зачем ты написала это? Потеряйся. Охренела? В глаза скажи мне это». Иду на тренировку. «Бесу Давидович!» Догоняю тренера по коридору. «Можно я первую неделю сборов пропущу?» «Господи, пронеси!» Хочется истово перекреститься мне. Бес меня выкинет из команды, если спалит, что я влип в тотализатор. А самбо — это моя вторая семья. И вообще все, чем я богат. «Так, Нечаев, зайди-ка». Открывает дверь в свой кабинет. Пульс стучит в виски от адреналина. И кажется, что ворот футболки душит. Садится в свое кресло. Мне кивает на второе. «Сядь». Послушно падаю, на всякий подбирая слова, чтобы объяснить ему, что иначе было никак. «Ксения!» Дергается его лицо недовольно. «Умка?» Облизываю пересохшие губы. «Как и где ты с этой девушкой познакомился?» Пытливо смотрит мне в глаза. Пожимаю растерянно плечами, пытаясь быстро придумать правдоподобную версию. «А что? Я обычно не лезу в ваши...» Взмахивает он кистью, оставляя фразу без эпитета. «Все парни взрослые у меня, но это не тот случай». «В смысле?» Сглатываю ком в горле. «Эта девушка не твоя, Артем. И я бы очень хотел тебя уберечь от этого заблуждения. Бес, я сам решу, ок?» Закрываюсь я мгновенно. «Нет, Артем!» Хмурится бес. «Я ее вспомнил. Она принадлежит другому мужчине. Очень нехорошему человеку. И тусуется в очень нездоровой криминальной среде. И Ксения поступает очень... нехорошо, подставляя тебя под каток. Это чужая женщина, и ты не ввязываешься в эту историю. Я сам решу. Колотится, захлебываясь, мое сердце. Нет, Артем, снова повторяет он. Это не соперничество. Тобой поиграют и подставят. Поэтому нет. Слепо, не моргая, смотрю перед собой. Она уйдет оттуда. Откуда? Пытливо. Блять. Из этой криминальной тусовки. Изворачиваюсь я. Тем, там есть только вход, и все. Выхода нет. Я, значит, его в стене пробью. Ты же сам нас этому учил, бес. Артем, очнись. Это не игры. Отрицательно качаю головой, не принимаю эту ситуацию. Артем. Болезненно. Если бы ты был ей дорог, она бы тебя десятой дорогой обошла. Понимаешь, дурак? Бес, ты про нее ничего не знаешь. Мне достаточно знать, что она тебя подставляет. Сдаваясь, поднимаю руки, раскрывая ладони. В груди ломит от боли. Не готов это обсуждать. Стоп. Окей, перевари. Я не хочу на тренировку. Бес вдруг чувствуется мне как чужой. Первый раз в жизни. Это глупость, я понимаю. Но протест, сука. Почему он не поддерживает меня? Он всех наших поддержал с их девочками. Всех принял. А про Умку ни хрена не знает. И уже заклеймил. Сжимает мое плечо. Она яркая, вызывающе красивая девочка. Ты опьянел от внешности и энергетики. А ты закрой глаза и оцени поступки, отношения к себе. Ты достоин быть единственным у своей женщины, Нечаев. Уходит. Я все понимаю. Мне хочется разбиться об эти стены. Судорожно глубоко дышу. По всем больным местам проехал. Я чувствую побитым себя. Она творит дичь? Возможно. Но я чувствую. Я чувствую, что между нами все искренне и по-настоящему. Бес не прав. Просто девочки. Они иногда бестолковые,